Высадив нас у самой пристани, он что-то проквакал встречавшему нас незнакомцу, и в ту же минуту хлынул проливной дождь. Дождь не утихал всю ночь, однако катер, на котором нас переправляли, оказался на несколько столетий новее, чем посудина Гвидо. В нем нашлась даже каютка, в которой я прилег. Вулф попытался последовать моему примеру, но койка была такая узкая, что ему приходилось держаться за железную скобу, чтобы не упасть. В конце концов, отказавшись от борьбы, Вулф растянулся прямо на полу. Обратный путь через Адриатику на катере, который с резвостью скакуна рассекал волны, занял у нас на 3 часа меньше, чем путешествие на корыте Гвидо. Еще не рассвело, когда катер бросил якорь. Нас бесцеремонно запихнули в какой-то ялик со смуглым гребцом, высадили на берег, после чего ялик тут же развернулся и отчалил. Вулф крикнул ему вслед: «Где мы находимся, черт возьми?» «Там, где надо», — последовал ответ. «Вежливый мерзавец», — заметил я. Мы натянули свитера, вооружились фонариками и двинулись вперед, вглубь суши. Если нас и в самом деле высадили в условленном месте, то в 200 метрах от берега должна была проходить дорога на Молфетту, рыбачью деревушку. Вскоре мы наткнулись на эту дорогу, повернули налево и пошлепали по ней, проклиная дождь на все корки. Я думал только о том, как заставить Вулфа перевести мне инструкции на водяном отопителе, когда мы доберемся до штукатуренного домика в баре. Доковыляв до Молфетты, мы постучались в дверь ближайшего выбеленного домика, обсаженного деревьями, и Вулф, поговорив с хозяином, протянул ему через щель листок бумаги. Итальянец, столь же любезный, как и гребец ялика, согласился довести нас до бари за 5000 лир. В дом он нас не пригласил, и мы дожидались его под развесистым инжиром. Наконец он появился, выкатил из-под навеса маленький фиат, и мы взгромоздились на заднее сиденье. Ёрзая в промокших насквозь брюках, я пытался размышлять. Кое-что мне было не по душе. Например, я никак не мог уразуметь, зачем Вулфу понадобилось отдавать 8 кусков этим висельникам. С другой стороны, я соглашался, что Вулф пытался сделать так, чтобы его предложение выглядело как можно более соблазнительным для стритара. Смущало одно. Зова мы с собой не прихватили, и никакой гарантии на то, что он и в самом деле заявится в Штаты, у нас не было. В Италию он должен был пробраться через Горицию, как и прежде, а встретиться мы договорились в Генуе. Я продолжал обмозговывать сложившееся положение, когда фиат затормозил. Левая дверца открылась, и в лицо водителю брызнул луч фонаря. Снаружи стоял некто в плаще до пят. Он задал несколько вопросов, потом открыл заднюю дверцу, посветил на нас и что-то спросил. Вулф ответил. Завязалась оживленная беседа, причем плащ настаивал, а Вулф не уступал. Наконец плащ захлопнул нашу дверцу, обошел машину справа, открыл переднюю дверцу, забрался на сиденье справа от шофера и повернулся лицом к нам. В руке его я разглядел пистолет, вороненый ствол которого смотрел на нас с Вулфом. «От меня что-нибудь требуется?» — спросил я Вулфа. «Нет, он хотел проверить наши документы». «Куда мы едем?» «В тюрьму». «Господи, разве мы не в баре?» «Уже подъезжаем, да». «Так скажите ему, чтобы он отвез нас в тот дом, и мы покажем ему эти идиотские документы». «Нет, я не хочу рисковать. Завтра по ту сторону Адриатики узнают, что я был здесь». «А что вы ему сказали?» «Что я хочу встретиться с американским консулом». «Разумеется, он отказался тревожить консула в такое время». «Я попытаюсь протолкнуть новый закон, согласно которому в любом городе должно быть по 2 консула. Дневной и ночной. Уверен, что любой из вас, которому доводилось провести ночь или хотя бы часть ее в итальянской кутузке, поддержит меня». Нас, вернее, Вулфа, допросили. Сначала за нас взялся прилизанный красавчик-баритон в безукоризненном мундире, потом пару часов усердствовал жирный гиппопотам в засаленной рыбацкой робе. Отобранные у нас ножи и пистолеты не прибавили им доброжелательности. В конце концов нас запихнули в крохотную камеру с двумя койками, уже заселенными примерно 50 тысячами душ. 20 тысяч обитателей представляли блохи, еще 20 тысяч клопы, а остальных я по сей день не могу классифицировать.